432. Против тирании правды. Даже в том случае, если бы мы были так глупы, что все свои мнения считали бы истинными, мы не хотели бы, чтобы существовали только они. Тогда я не знал бы, к чему желать единовластия и всемогущества правды. Для меня было бы достаточно уже и того, что она имеет большую власть. Но правда должна бороться, должна иметь противников. Надобно, чтобы возможно было временами спасаться от нее в неправду, иначе правда станет вялой, бессильной, бессмысленной и по отношению к себе сделает нас такими же. 433. Не быть патетическим. То, что мы делаем для своей пользы, не должно приносить нам нравственной славы ни со стороны других, ни со стороны нас самих, а также и то, что мы делаем ради своего удовольствия. В таком случае не допускать пафоса и воздерживаться самим от всякого пафоса — это считается хорошим тоном у всех развитых людей. И кто приучит себя к этому хорошему тону, в дар за это получит откровенность. 434. Третий глаз. Как? Тебе все еще необходим театр? Разве ты до сих пор еще так молод? Будь мудр и ищи трагедии и комедии там, где они играются лучше, там, где они интереснее и где больше интересуются ими. Правда, не совсем легко быть там только зрителем, но научись этому. И почти во всех положениях, которые тяжкие и трудны для тебя, ты найдешь дверцу, ведущую к радости. Ты найдешь убежище даже тогда, когда твои собственные страсти начнут давить тебя. Открой свой театральный глаз, громадный третий глаз, который смотрит на мир сквозь два других. 435. Бежать от своих добродетелей. Какое дело мыслителю, если при случае он не сумеет бежать от своих собственных добродетелей? Ведь он должен быть не только моральным существом. 436. Искусительница. Совесть. Большая искусительница всех фанатиков. То, что являлось Лютеру в образе дьявола или прекрасной женщины, и что он гнал от себя таким невежливым образом, была совесть. А может быть, в более редких случаях, даже и правда. 437. Мужественный против вещей. Кто по своей природе с уважением и страхом относится к людям и свое мужество проявляет по отношению к вещам, тот боится новых и близких знакомств и ограничивает свои старые знакомства. 438. Границы и красота. Ты ищешь человека с красивой культурой, но тогда ты должен сделать то же, что сделал бы, если бы искал красивой страны. Отказаться от своих ограниченных горизонтов. Конечно, есть панорамные люди, и они, подобно панорамным странам, поучительны и удивительны, но некрасивы. 439. К более сильным. Вы более сильные и более отважные умы. У вас просят только одного. Не налагайте на нас новой тяжести, но возьмите на себя хоть сколько-нибудь из нашей ноши, так как вы сильнее. Но вы с удовольствием делаете наоборот. Вы хотите лететь, и потому мы должны нести еще и вашу ношу. Другими словами, мы должны ползать. 440. Прибавление к красоте. Почему красота увеличивается вместе с цивилизацией? Потому что с цивилизованным человеком редко и все реже и реже происходят три вещи, содействующие безобразию. Во-первых, самые дикие взрывы аффектов. Во-вторых, сильные телесные напряжения. В-третьих, необходимость внушать страх наружным видам, которая на низкой культурной ступени так велика и встречается так часто, что даже создает церемониалы и законы и вменяет безобразие в обязанность. 441. Не пускать своего демона в ближних. Останемся при том, что относиться к другим с любовью и делать добро и означает быть хорошим человеком. Только позвольте добавить, при том условии, что прежде всего он с любовью относится к самому себе и себе самому делает добро. Ибо без этого, если он бежит от себя, ненавидит себя, причиняет вред себе, он нехороший человек. Тогда он спасается от себя самого в других. Избегать эго, ненавидеть эго и жить в другом и для другого до сих пор — это насколько бессмысленно, настолько же и уверенно называли неэгоистичным и, следовательно, хорошим. 442. Соблазнять к любви. Мы должны бояться того, кто ненавидит самого себя, ибо мы станем жертвами его ненависти и мести. Постараемся же как-нибудь соблазнить его к любви к самому себе. 443. Быть обманутым. Всякий раз, как ты хочешь действовать, ты должен запереть дверь от сомнения, — говорил действующий. И ты не боялся бы таким образом быть обманутым, — отвечал созерцающий. 444. Вечная тризна. Может показаться, что постоянно слышишь надгробное слово, произносимое над историей. Всегда хоронили и хоронят свое самое любимое, свои мысли и надежды, и испытывали и испытывают гордость от этого «Глория Мунди», слава мира. то есть помпу надгробной речи. Таким образом, все сделано хорошо, и произносящий надгробные речи все еще остается величайшим общественным благотворителем.